Глава 4. Предложение Эллен Гленарван. Говоря с детьми капитана Гранта, леди Эллен умолчала о тех затруднениях, которые встретил в адмиралтействе лорд Гленарван. Не намекнула она также ни одним словом на вероятность того, что капитан Грант попал в плен к южноамериканским индейцам. К чему было огорчать бедных детей и омрачать только что вспыхнувшую в них надежду? Это все равно не меняло бы положение дел. Итак, умолчав обо всем этом и ответив на все вопросы мисс Грант, Эллен, в свою очередь, стала расспрашивать молодую девушку о ее жизни, о ее положении в этом мире, где, как это выяснилось, она была единственной опорой брата. Простой и трогательный рассказ молодой девушки еще больше расположил к ней Эллен Гленарван. Мэри и Роберт были единственными детьми капитана Гранта. Гарри Грант лишился жены при рождении Роберта и на время своих длительных отлучек поручал детей заботам своей доброй старой двоюродной сестры. Капитан Грант был отважным моряком, прекрасно знавшим свое дело. Будучи одновременно и опытным мореплавателем, и опытным купцом, он объединял таким образом в себе дарования, необходимые для шкипера морского флота. Жил он в Шотландии, в городе Дунди, графство Перт, и был коренным шотландцем. Отец его, министр при Сент-Катрин-Шурш, дал ему прекрасное образование, считая, что знания никогда никому не могут повредить, даже капитану дальнего плавания. Первые дальние плавания Гарри Гранта, сначала в качестве помощника капитана, а затем капитана, были удачны, и через несколько лет после рождения сына он уже обладал кое-какими сбережениями. Вот тогда-то его осенила мысль, создавшая ему популярность в Шотландии. Капитан Грант, подобно Гленарвану, как и ряд других знатных шотландских семейств, считал Англию поработительницей Шотландии. По мнению Гранта, интересы его родины не совпадали с интересами англосаксов, и он решил основать шотландскую колонию на одном из островов Тихого океана. Мечтал ли он, что эта колония когда-нибудь, по образцу Соединенных Штатов Америки, добьется независимости? Той независимости, которую неизбежно, рано или поздно, завоюют Индия и Австралия? Возможно. Быть может, он даже выдал кое-кому свои тайные помыслы. Неудивительно поэтому, что английское правительство отказалось содействовать осуществлению его планов. Больше того, оно чинило капитану Гранту всяческие препятствия, которые в любой иной стране сломили бы человека, но он не пал духом, он воззвал к патриотизму соотечественников, построил, отдав свое состояние, судно «Британия» и, подобрав отборную команду, отплыл исследовать крупные острова Тихого океана. Детей же оставил на попечение старой двоюродной сестры. Это было в 1861 году. В течение следующего года, вплоть до мая 1862 года, он давал о себе знать. Но после отплытия из Кальяо в мае месяце 1862 года никто ничего не слышал о Британии, и газет «Маритим» упорно молчала о судьбе капитана Гранта. Сестра Гарри Гранта неожиданно умерла, и дети остались одни. Мэри Грант было в ту пору 14 лет. Мужественная девочка оказавшись в столь тяжелом положении, не пала духом и всецело посвятила себя воспитанию брата, еще совсем ребенка. Благоразумная и предусмотрительная, ценой жестокой экономии, работая день и ночь, она отказывала себе во всем ради брата и, воспитывая его, сумела заменить ему мать. Осиротевшие дети жили в Дунде, мужественно борясь с нуждой. Эта юная пара была трогательна. Мэри думала лишь о брате, мечтая для него о счастливом будущем. Она была, увы, твердо убеждена в том, что Британия погибла, и отца больше нет в живых. Легко представить себе волнение Мэри, когда случайно попавшееся ей на глаза объявление в «Таймсе» вывело ее из того отчаяния, в которое она была погружена. Не колеблясь, она решила тотчас же действовать. Если бы она даже узнала, что тело капитана Гранта найдено на пустынном берегу среди обломков потерпевшего аварию судна, то это было бы лучше, чем непрестанное сомнение, вечная пытка неизвестности. Она все рассказала брату. В тот же день дети капитана Гранта сели в поезд, направлявшийся в Перт, и вечером прибыли в Малькольм-Касл, где Мэри после стольких душевных мук вновь обрела надежду. Вот трогательная история, которую Мэри Грант поведала леди Гленарван. Она рассказала обо всем просто, даже не подозревая, что в долгие годы испытаний она вела себя как героиня. Эллен была растрогана до слез, и, слушая грустную повесть Мэри, она не один раз обнимала детей. Роберту казалось, что он узнал эту историю в первый раз, и он слушал рассказ сестры с широко раскрытыми глазами. Он впервые понял, сколь многим обязан сестре, как много она выстрадала. Крепко обняв ее, мальчик вскричал: «Ах, мамочка! Дорогая моя мамочка!» Этот крик вырвался из глубины его сердца. Наступила ночь, и леди Эллен, понимая, что дети устали, прервала беседу. Мэри и Роберта Гранта отвели в предназначенные им комнаты, и они уснули, мечтая о светлом будущем. После их ухода Эллен попросила к себе майора и вкратце поведала ему происшествие этого вечера. «Какая славная девушка, это Мэри Грант», — сказал Макнапс, выслушав рассказ Эллен. «Лишь бы мужу удалось добиться успеха в этом деле», — промолвила Эллен. «Иначе положение детей действительно будет ужасным». «Гленарван добьется своего», — отозвался Макнапс. «Если только у лордов Адмиралтейства сердца не тверже портлендского цемента». Несмотря на это заверение, Эллен провела очень беспокойную ночь. На следующее утро Мэри и Роберт, проснувшиеся с зарей, прогуливались по обширному двору замка, как вдруг послышался шум приближающегося экипажа. Лорд Гленарван возвращался в Малькольм-Касл. Лошади мчались во весь опор. Тотчас же во дворе появилась Эллен в сопровождении майора и бросилась навстречу мужу. Он казался печальным, разочарованным, гневным. Он молча обнял жену. «Ну что, Эдуард?» — спросила Эллен. «Плохо, дорогая Эллен. Это люди без сердца», — ответил лорд Гленарван. «Они отказали?» «Да, отказались послать судно. Они говорили о миллионах, зря затраченных на розыске Франклина. Они утверждали, будто документ не ясен, непонятен. Они говорили, что катастрофа эта относится к отдаленному времени, что прошло уже 2 года, и найти пострадавших очень мало шансов. Они уверяли, что индейцы давно уже увели их вглубь страны, что нельзя, наконец, обыскать всю Патагонию ради 3 человек, к тому же шотландцев. Эти, мол, рискованные, безрезультатные поиски погубят больше людей, нежели спасут жизни. Словом, они привели все возражения людей, решивших отказать в помощи. Они помнят о проектах капитана и несчастный Грант безвозвратно погиб. «Отец, бедный мой отец!» — воскликнула Мэри Грант, падая на колени перед лордом Гленарваном. «Ваш отец?» — спросил недоуменно Гленарван, глядя на девушку у своих ног. «Неужели мисс?» «Да, Эдуард», — вмешалась Эллен, — «это мисс Мэри и ее брат Роберт, дети капитана Гранта, которых адмиралтейство только что обрекло на сиротство». «Ах, мисс!» — сказал Гленарван, помогая девушке подняться. «Если б я знал о вашем присутствии...» Он умолк. Тягостное молчание, прерываемое рыданиями, воцарилось во дворе замка. Никто не проронил ни слова, ни Гленарван, ни Эллен, ни майор, ни слуги, безмолвно стоявшие вокруг своих хозяев. Но по всему видно было, что эти шотландцы возмущены поведением английского адмиралтейства. После нескольких минут молчания майор спросил Гленарвана: «Итак, у вас нет никакой надежды?» «Никакой». «Ну что ж, в таком случае я сам отправлюсь к этим господам», — воскликнул юный Роберт, — «и мы посмотрим». Сестра не дала ему договорить, но сжатый кулак мальчугана указывал на его отнюдь немиролюбивые намерения. «Нет, Роберт, нет», — проговорила Мэри Грант. «Поблагодарим великодушных господ этого замка за все, что они сделали для нас. Мы никогда в жизни не забудем этого и уедем». «Мэри?» — воскликнула леди Эллен. «Что вы собираетесь предпринять?» — спросил лорд Гленарван молодую девушку. «Я брошусь к стопам королевы», — ответила девушка. «И посмотрим, останется ли она глуха к мольбам детей, просящих спасти жизнь их отца». Гленарван покачал головой, и не потому, что сомневался в добром сердце ее величества, а потому, что знал, Мэри Грант не допустят до королевы. Слишком редко доходят мольбы до подножия трона, и кажется, что над входом царских дворцов начертаны слова, которые англичане помещают у штурвала своих кораблей. Пассажиров просят не разговаривать с рулевым. Леди Эллен поняла мужа. Она знала, что попытка девушки обречена на неудачу. Пред ней предстала несчастная участь этих детей. Но тут ее осенила великодушная и благородная мысль. «Мэри Грант», — воскликнула она, — «подождите, мое дитя, выслушайте меня». Девушка, держа брата за руку, собиралась уходить. Она остановилась. Эллен взволнованно, с влажными полными слез глазами, обратилась к мужу. «Эдуард», — сказала она твердым голосом, — «капитан Грант, бросая в море это письмо, вверял свою судьбу тому, кому оно попадет в руки. Оно попало к нам». «Что вы хотите сказать этим, Эллен?» — спросил Гленарван. Все вокруг молчали. «Я хочу сказать, — продолжала Эллен, — что начать супружескую жизнь добрым делом — это счастье. Вы, Эдуард, собирались предпринять увеселительную поездку, но какое удовольствие может сравниться со счастьем спасти жизнь обездоленным людям, которых собственная родина бросила на произвол судьбы?» «Эллен! — воскликнул Гленарван. — Вы поняли меня, Эдуард. Дункан — прочное судно. Оно смело может плавать в южных морях. Оно совершит кругосветное путешествие, если понадобится. Едем, Эдуард, едем на поиски капитана Гранта». При этих словах Гленарван обнял свою молодую жену, он улыбался, а Мэри и Роберт целовали ей руки. Во время этой трогательной сцены слуги замка, умиленные и взволнованные, оглашали воздух восторженными криками «Ура! Да здравствует наша молодая хозяйка замка! Ура! Трижды ура лорду и леди Гленарван!»